Но здесь я попробую это исправить. До Магаса, столицы царства, мы добирались долго, не менее 3 недель. Дело в том, что со мной увязалась Дали, и я не смог отказать возлюбленной жене. Решающую роль сыграл не каприз беременной женщины, как раз из-за ее положения я и не хотел брать половчанку с собой. Вот только слишком много врагов я нажил в Тэ-Эму-Таракане за последнее время. И кто знает, как они могут отомстить за мое скорое возвышение при Ростиславе. В конечном счете яды знают и используют не только в Византии. Мне несказанно повезло. Хороший, густой снег выпал уже в ноябре, и пусть он простоял недолго, я успел провести санный княжеский обоз с дарами до самых гор, путешествовать на санях, в отличие от необычайно тряских, неподрессоренных телег, одно удовольствие. Правда, позже удовольствие сменилось трудностями путешествия по серпантинам, но к чести исов стоит отметить, что караванные дороги они поддерживают в хорошем состоянии, никогда не отказывают путникам в помощи и приюте, и я ни разу не слышал о разбойниках. Воистину в правлении Дургулей-Алания, цветущая страна, столица царства меня не разочаровала, Магас нисколько не уступает размерами Тэ-Эму-Таракани, а быть может, даже и превосходит ее. Правда, из-за того, что город лежит в долине, он имеет несколько непропорциональные размеры, ширина его, на мой взгляд, не более 0,5 километра, а вот протяженность достигает едва ли не 3. Долина сквозная и имеет 2 выхода, оба перегорожены высокими каменными стенами толщиной в 2,5–3 метра. В центре долины располагается царская резиденция, окруженная валом и рвом, а также каменной цитаделью, укрепленной, в свою очередь, 5 башнями, одна из которых надвратная. Кроме того, здесь же расположена и вторая крепость, если я правильно понял перевод, это замок знати. Обе твердыни окружены еще одним кольцом стен, внутри которых расположены казармы царской гвардии, и имеют друг с другом связь по перекидным мостам, через башни. Ничего не скажешь, крепкий орешек. В городе несколько храмов, 2 рынка, и самое главное, что все постройки выполнены из камня. Причем я не увидел здесь маленьких неказистых домов, все они просторные и высоки, что говорит о небывалом достатке его жителей. О том же свидетельствует и популярность шелковых одеяний у горожан, в Европе не каждый лорд может позволить себе шелк. Навскидку, по многолюдности горожан и плотности городской застройки, я оценил бы численность проживающих в Магасе тысяч в 15 человек, никак не меньше. Наше посольство поселили в замке знати, хотя в городе достаточно постоялых дворов. Вначале я этому обрадовался, мне казалось, что таким образом Дургулель подчеркивает значимость нашего присутствия и выражает уважение. Тем более, что все дары, отнюдь не малочисленные, радушно улыбающиеся аланы забрали в первый же день нашего пребывания в столице. Но, увы, прежде чем аланский мустасхир принял меня, прошло 2 недели тягучего, томительного ожидания. Зато я как сейчас помню нашу первую встречу. 2 высоких, плечистых воина, закованных в дорогие, украшенные позолотой чешуйчатые доспехи, с коротким поклоном открыли передо мной двери тронного зала. Мельком скользнув взглядом по ножнам яссских гвардейцев, я отметил, что вооружены они прямыми, обоюдоострыми мечами, и сделал первый шаг. Зал, в котором пируют приближенные царя Дургулеля, меня не слишком впечатлил. Звериные шкуры на стенах, в основном мех снежных барсов, но встречается и рыси, и тигрины, и даже, как мне кажется, львиной. Также много оружия, я отметил давно ставшие мне привычными мечи нормандского типа, арабские сабли и хазарские протопалыши, видимо, трофей. Несколько рядов широких и длинных столов, оставивших не слишком просторный проход между собой и развернутых перпендикулярно к царскому, стоящему на возвышении. Вот, собственно, и все, что я успел разглядеть прежде, чем встретился взглядом с мустасхиром. О, Дургулель действительно имеет величественный вид. Голова его и борода уже осеребрились сединой, но усы остаются черными как смоль. Видно, что уже не юноша, а переступивший порог зрелости муж. Но какова идеально ровная осанка, а разворот плеч, куда уж там Радею или тем более мне. На мгновение показалось, что на царском троне восседает десятник Добрыня, спасший меня прошлым летом и павший в бою, но только на мгновение. Ибо если взгляд беловежского ратника был по большей части добрым и теплым, то внимательный и оценивающий взгляд мустасхира чересчур тяжел, такое ощущение, что он смотрит на тебя поверх нацеленной стрелы, или, скажем, будто ты находишься на суде, а он, зная все твои прегрешения, уже вынес приговор и готов его озвучить. Наши глаза скрестились не более чем на 2-3 секунды, но они показались мне очень долгими, просто очень. Наконец Дургулель небрежно кивнул, и следующий сзади переводчик, единственная моя свита, слегка подтолкнул меня в спину, как бы призывая начать говорить. «О величественный и могучий царь Дургулель, воины твоей страны доблестны, а женщины целомудренны и прекрасны. Благословенна Богом твоя плодородная земля и неисчислимы конские табуны. Позволь же засвидетельствовать тебе почтение моего князя, Ростислава Терему Тараканского». Переводчик бодро затараторил на эллинском, повторяя голосом мои интонации. Из его речи я сумел расслышать и понять лишь Ростислава Тамтаракайского. Дургулиль склонил голову и что-то произнес. Ясский толмач обратился ко мне. «Мустасхир не может принять почтение своего врага». Услышанное не сразу до меня дошло, а когда дошло, я замер. Неужели все зря и аланы пойдут войной на Ростислава? Между тем Дургулиль свирепо усмехнулся и начал говорить громко, жестко, исполненным силой металла голосом. И пока Мустасхир вел свою речь, в зале не просто повисла гробовая тишина, присутствующие явно боялись пошевелиться. Лишь переводчик тихо повторял за царем. «Князь Ростислав предал своих данников и наших союзников касагов, пошел на них войной, убил Пщитагира, напал на его земли и ограбил их, сжег флот. Но это Пщитагир восстал и двинул войско на Терему Таракань, а после его смерти касажский флот напал на наше побережье, сжег и грабил поселки, угонял людей наших в рабство». Моя короткая, исполненная негодование протестующая речь все ожидаемо усложнила. Если до того в зале было просто тихо, то теперь тишина стала гнетущей, давящей. Она будто наполнилась ужасом исов, ошеломленных тем, что кто-то осмелился перебить царя. Дургулиль прервал свою речь и бросил что-то короткое, жесткое. Толмач охрипшим от страха голосом произнес: «Уходите, Мустасхир более не желает вас видеть». Мгновение я смотрю в глаза царю, но более его тяжелый взгляд меня не пугает. Очевидная несправедливость суждения Дургулеля значительно перевесила страх. Помня о том, что гостеприимство у исов священно, а фигура посла неприкосновенна, я все же счел возможным обратиться к переводчику, смотря при том в глаза Мустахира. «Переведи ему, переведи. Скажи, что стены Терему Таракани высоки и прочны, а воины наши мужественны. Скажи, что он потеряет многих своих славных богатырей, прежде чем возьмет город. Скажи, что он потеряет их из-за коварства ромеев, которые никогда не шли на помощь Алании, но лишь требовали ее, и что он лишится союзника, кто честно поддержал бы и всегда был готов оказать помощь». Толмач со страхом посмотрел на меня, но я еще раз с нажимом повторил: «Переведи». Яс, белый как мел, быстро и негромко затараторил, но был прерван властным жестом Дургулиля, не проронившего при этом ни слова. Толмач совсем жалостливо на меня посмотрел и едва слышно прошептал: «Не навлекайте на меня гнев Мустасхира. Вы посол, а я». Поняв мысль бедолаги, я раздраженно кивнул и покинул залу, кляня себя за несдержанность. Впрочем, тогда мне казалось, что все уже предрешено и нам остается лишь покинуть Магас, да успеть в Терему Таракань прежде, чем ясы двинутся в поход. Но не тут-то было. Вежливые, улыбчивые придворные очень удивились, когда я отдал своим людям приказ о сборах. Они мягко, но настойчиво остановили нас с формулировкой: «Гости не могут пренебрегать гостеприимством Мустасхира», после чего всех нас проводили в выделенные покои. Вскоре ясы огорошили меня очередной убойной новостью: все наши передвижения ограничивались внутренним периметром замка знати, а любые контакты с горожанами запрещены. Ну конечно, в городе ведь есть община русских купцов, и мы бы могли послать через них весточку Ростиславу. То есть фактически мы оказались на положении заложников. Первые пару дней я метался как загнанный в клетку дикий зверь, которым отчасти и являлся. Идея взять с собой беременную жену казалась все более глупой. Я ждал, когда в наши покои заявятся воины Мустасхира. Утешало лишь одно: оружие у нас никто не отбирал. Постаравшись собрать всех своих людей в одном крыле выделенного для нас гостевого дома во дворе крепости, я организовал регулярные дежурства и отдал приказ при необходимости драться до конца. Исполненные решимости гряди, также почувствовавшие себя запертыми в клетке, против боя напоследок не возражали. Впрочем, это был скорее жест отчаяния, попытка сохранить лицо и воинское достоинство, но никак не решение проблемы. Достаточно сказать, что кормили нас с царской кухней и при желании могли бы всех скопом отравить. Дали, как могла, поддерживала меня, утешала. И надо сказать, присутствие ласковой и заботливой супруги действительно придавало сил, а ее спокойствие и вера в меня в итоге заставили меня прекратить метание и от глупых шагов перейти к адекватным действиям. Азнаури Важа, рад видеть вас в добром здравии. Не желаете ли присоединиться? Последние два дня мы с Радеем каждое утро начинаем со схваток на тупых мечах во дворе замка, и большинство аланов, как простых воинов, так и дворян, с детской непосредственностью и удовольствием наблюдают за нашими тренировочными поединками. Я даже пару раз пригласил особо ретивых попробовать себя, чем убил сразу двух зайцев: с одной стороны, почувствовал силу и искусство соперников, с другой, завоевал какой-никакой авторитет, взяв верх в обеих схватках. Между тем вчера за поединками с нескрываемым интересом наблюдал посланник грузинского царя Баграта IV, Азнаури Важа, высокий и стройный молодой человек с располагающим, открытым лицом и умными карими глазами. Вечером же один из моих людей сообщил, что грузинский посланник свободно обратился к нему на русском, проходя мимо, спросил что-то незначительное и, выслушав ответ, ушел, но то обстоятельство, что Важа, очевидно, знает наш язык и, возможно, специально это продемонстрировал, весьма меня заинтересовало. В ответ на мое приглашение грузин учтиво склонил голову, после чего мягко, пружинисто вошел в огороженный нами с Радеем круг, с легким поклоном приняв у моего телохранителя учебный клинок и щит. «Все хотел спросить вас, воевода, зачем вы меняете руку?» «Действительно, Важа очень хорошо и чисто говорит на русском, как кажется, вовсе без акцента. Пытаюсь развить левую, быть может, когда-нибудь мне это пригодится». Азнаури чуть прикрыл глаза, показывая, что принял ответ, и все так же вежливо поинтересовался: «Вы ведь с далекого севера, я слышал, там некоторые воины бьются двумя мечами, скинув при этом с себя броню. Я склоняюсь к мысли, что эти воины одержимы нечистым духом, ибо сила их ударов превосходит человеческие возможности». Грузин высоко поднял правую бровь. «Вот как, выходит, они непобедимы?» Коротко усмехнувшись, я сделал приглашающий жест рукой. Один новгородский десятник на моих глазах сразил берсерка. «Победить можно кого угодно. Ну так что, приступим?» Важа легонько поклонился, и тут же стремительно прыгнул вперед, отбросив меня ударом щит в щит. Правда, атаку его меча я принял на плоскость клинка и тут же ответил, пытаясь зарядить в лицо соперника жестким ребром защиты, окованным стальной окантовкой, и ведь силы удара я явно не рассчитал. Но Азнаури легко отклонил голову и тут же молниеносно контратаковал прямым уколом, от которого мне едва удалось увернуться. По мышцам пробежала очередная волна жара, на лбу проступил пот. Грузин очень быстро точен, опасный соперник, однако я пригласил его не ради воинской потехи. Рамейский посланник в Магасе, едва заметно кивнув, Важа хлестко рубанул наискось, но я подставил щит под его клинок и, сблизившись от души, рубанул сверху, по дереву защиты. Царь уже собрал войско в поход, нет, очередной выпад, сверху вниз, нацеленный в голову, я едва-едва успеваю отпрянуть. Пока нет. Отступив назад, я на несколько мгновений замер, выставив перед собой щит и подняв сверху учебный меч, острием к окантовке, приняв, таким образом, стандартную защитную позицию. У меня есть шанс его переубедить. Азнаури внимательно, остро посмотрел мне в глаза, после чего резко бросился вперед, целя мечом в горло. Однако, сместившись в сторону от его атаки, я поднырнул под клинок противника и коротко рубанул, оказавшись сбоку. Остановленный в последний момент меч замер, едва коснувшись сталью открытого участка шеи у позвонков. Развернувшись ко мне, Важа располагающе улыбнулся и воскликнул: «Поздравляю тебя с победой, воевода», после чего уже тише заметил: «Вам нужно быть не столь резким. Царь играет с вами перед Ромеем, однако он и сам устал от вероломства греков. Решение еще не принято. Вам нужно попасть на прием». Отшагнув, грузин с обезоруживающей улыбкой обернулся к окружающим нас ясам, чуть пожав плечами, мол, не получилось одолеть руса, и вновь обратился ко мне, громко, во всеуслышание заявил: «Ратное искусство воеводы Тамтаракайского высоко, сложно победить его в схватке. Но еще я слышал, что у него есть волшебный меч из небесной стали, что рубит любые другие клинки. Было бы интересно на него взглянуть». Вновь поклонившись мне, теперь уже на прощание, так, что губ и вовсе не было видно, Важа едва слышно прошептал: «Воистину царский подарок». Азнаури ушел, а я с горечью подумал, что с Хоролужным клинком, видимо, придется расстаться. Однако напроситься на аудиенцию к царю даже с таким даром, как мой собственный небесный меч, оказалось далеко не просто. Мое предложение принять его, переданное через толмача, ожидало решения 5 дней. По прошествии их краснеющий от смущения переводчик передал ответ: «У Мустасхира много клинков, нет никакой нужды в очередном». Сплюнув от злости, я потребовал передать, что такого меча нет во всем царстве и нет стали, что была бы способна ему противостоять. В этот раз мое эмоциональное послание нашло ответ всего через пару деньков. Дургулель вызвал меня к себе, желая увидеть мое ратное искусство и, главное, проверить крепость Хоролужного клинка. Глоссарий. 7. Великий шелковый путь. Транзитные торговые маршруты, ведущие из Китая в Рим и существовавшие с античных времен, имел немало ответвлений, в том числе и через Кавказские горы к греческим, а позже византийским портам Восточного Причерноморья. 8. Речь идет о событиях, имевших место в реальной истории. 9. Мария Эланская, реальная историческая фигура, дочь грузинского царя Баграта IV Куропалата и Барины Эланской, сестры Дургулеля Великого. Глава 3. Январь 1067 года от Рождества Христова. Магас, столица Эланского царства. И вновь благодаря совету грузинского посла я оказался в приемном зале Дургулеля. Разве что сейчас в помещении отсутствует мебель, не считая настенных украшений царского помоста, и в нем находится еще больше народу, чем в прошлый раз. Мужчины, воины, богатыри, лучшие витязи Эланской земли, первые рыцари Магаса собрались здесь ради демонстрации возможностей Хоролужного клинка и сейчас неотрывно взирают на меня. Кто с интересом, кто с неприязнью, кто-то оценивающе, а некоторые с плохо скрываемым гневом. Но смотрит все, и это совершенно не придает мне уверенности в себе. Тем не менее я прошел практически весь путь до царского трона, где вольготно восседал Дургулель, и опустился на одно колено шагов за 10 до него. А великий Мустасхир Исов, прости мне мое невежество, грубость и глупость, прости мне дерзкие слова, брошенные при прошлой встрече, и позволь мне преподнести сей клинок, выкованный кузнецами далекого Новгорода, в безвозмездный дар. Этот меч способен с легкостью разрубить любой другой. Все тот же толмач. Хорошо, что бедняга не пострадал за мою прошлую пылкую речь, бодро затараторил вслед за мной. Выслушав его, Дургулель коротко бросил одно единственное слово, тут же переведенное мне: «Докажи». Почтительно склонив голову, я распрямился и, обведя взглядом присутствующих в зале воинов, озвучил приглашение. «А знатные яссские богатыри, кому из вас не жалко своего меча, чтобы продемонстрировать крепость и остроту хоролужной стали?» Толмач перевел мои слова, и вперед шагнул молодой человек, практически юноша, одновременно извлекая из ножен искусно выкованный стальной клинок. Глаза вчерашнего мальчишки горят боевым задором, еще бы, молодости неведомы страхи и сомнения, в этом ее сила, в этом и ее слабость. С достоинством поклонившись добровольцу, я медленно потянул меч из ножен. Привлекательность тщательно орнаментированной рукояти лишь усилила эффект от извлеченной на свет ярко-светлой стали клинка. Зал наполнился легким гулом, в котором слышатся как восторженные, так и презрительные голоса. Ну, неверующие сейчас сильно удивятся. Пусть бьет навстречу моему удару. Толмач перевел, юноша пренебрежительно хмыкнул, но согласно кивнул. Несколько картинным жестом я поднял клинок плашмя перед собой, так чтобы он оказался посередине туловища, и с силой рубанул навстречу удару нетерпеливого Иса. Сталь с хрустом схлестнулась, и добрая треть меча Иса полетела в сторону. Я едва-едва сумел задержать свой удар у плеча парня, чьи глаза наполнились ужасом уже после того, как я остановил движение. Гул в зале усилился, в нем теперь различимы лишь удивление и восторг. Повернувшись к царю, я встал на колено и поднял клинок перед собой на вытянутых руках. Искусство ковки мечей из небесного металла известно лишь на севере Руси, и это не ложь. Позволь же, Мустасхир, преподнести его как залог нашей дружбы. Дургулель жестом прервал толмача, повторяющего за мной, и произнес короткое предложение. Он еще не закончил говорить, как вперед вышел воин, до того стоящий за правым плечом царя. Одного взгляда на его пластичные движения, легкий шаг, хищные, полные уверенности глаза мне хватило, чтобы я внутренне напрягся. Хоть этот яс также далеко не стар, он явно не из неопытных юнцов и цену себе знает. И только сейчас до меня дошел смысл сказанного толмачом. Мустасхир говорит, что твой меч хорош, но не лучше его собственного меча. Пусть его носитель и первый телохранитель Сарас испытает царский клинок, а ты испытаешь свой. И уже тогда Мустасхир решит, брать ли от тебя подарок или нет. Но я же, мои слова прервал шелест извлекаемого из ножен меча, а мой взгляд уткнулся в его темную, дымчато-волнистую сталь. Черный булат, в горле мгновенно пересохло. Я вспомнил все, что слышал о Хоралуге и черном булате. Если коротко, новгородские мастера ковали Хоралуг с добавлением небесного, то есть метеоритного металла, к слову, первого, из которого человечество научилось хоть что-то изготовлять. Если обычное оружие ковалось из болотной сырцовой руды и, кстати, само по себе являлось не таким уж и плохим, то метеоритное железо добавляло клинкам легирующие свойства. Воспроизведенные в конце 20 века клинки обладали твердостью 67-68 единиц по Роквеллу, при этом сохраняли высокую динамическую вязкость, то есть очень твердые клинки не были очень хрупкими, обычно эти свойства взаимно исключают друг друга. И да, Хоралуг действительно резал простую кованую сталь нормандских или франкских мечей, чья твердость достигала лишь 55-57 единиц. Что же касается знаменитого булата, который иногда отождествляют с дамасской сталью, то на деле его можно условно разбить на два типа. Серый булат, он изготовляется путем продолжительной перековки полос вязкого железа и твердо-хрупкой высокоуглеродистой стали. И черный булат. Серый булат не обладает выдающимися прочностными характеристиками, легко подвергается коррозии, и далеко не всегда клинки из него тверже обычных стальных. Но вот черный. Многие мифы о нереальных возможностях дамасской стали перестают быть мифами, когда речь заходит именно о черном булате, ковавшемся чаще всего в Индии, Каратабан или Эскихинди. И что самое главное, рецепт его изготовления остался тайной. Твердость этой стали по Роквеллу мне неизвестна. С бешено стучащим сердцем я встаю и делаю шаг навстречу улыбающемуся, уверенным в себе воину. Однако Сарас не спешит, легко вскинув меч, свободной рукой царский телохранитель поманил к себе двух замерших в стороне слуг. Те устремились к нему, один несет бархатную подушечку с покоящимся на ней газовым платком, второй держит в руках цельнометаллическую булаву с массивной стальной рукоятью. Похоже, мне воочию придется убедиться в правдивости мифических слухов о черном булате. С улыбкой Сарас небрежно подкинул в воздух газовый платок. Все голоса в зале стихли, аланы неотрывно следят за плавным полетом воздушной ткани, медленно спускающейся вниз. Вот она коснулась лезвия склоненного клинка, чье острие направлено вниз, вот соскользнула дальше, миновав плоскость меча так, будто оно невещественно, и лишь у самой земли ткань разделилась надвое под оглушительный рев собравшихся. Действительно, красивый фокус. Но, по-моему, это не самая сложная часть испытания. Словно вторя моим мыслям, телохранитель Мустасхира кивнул второму слуге, поставившему булаву шипастым навершием на пол. Оно удержало оружие в вертикальном положении. Сарас перестал улыбаться и высоко поднял меч над головой. Мгновение он промедлил, настраиваясь на удар, и стремительно рубанул под углом к стальной рукояти, срезав ее с мелодичным звоном меча и вторящим ему хрустом железа. Правда, булава все же упала, но это уже мелочи. Мой взгляд уткнулся на чисто срубленный стальной штырь, длина среза которого составляла не меньше 4 сантиметров. Кажется, мое сердце ухнуло в пятки. Теперь испытай свой клинок. Толмач перевел слова Дургулеля, и я шагнул вперед, терзаемый недобрым предчувствием. Все же мне хватило выдержки улыбнуться и вновь задержать меч, картинно вскинув его прямо перед собой. Ехидно скривив губы, Сарас в точности повторил мой жест, я будто в зеркало посмотрел, а после мы оба рубанули навстречу ударом друг друга. Высокий, чистый звон раздался при сшибке. На секунду я замер, представляя, как отлетает срезанная часть моего клинка и как сталь вражеского устремляется к моей незащищенной плоти. Но замешательство прошло, а я остался стоять с целым мечом в руке, поймав удивленный взгляд царского телохранителя. Правда, уцелел и черный булат, и спустя секунду Сарас злобно оскалился, со всей силы нажав на рукоять своего клинка, пытаясь надавить на меня весом тела и заставить отступить назад. Не тут-то было. Уперевшись в ответ, я едва не лег на меч, стремясь отодвинуть противника. Несколько секунд, напрягшись изо всех сил, мы теснили друг друга под удивленные и восхищенные крики ясских воинов. Но не взяла ни одна сторона. Понимая это, я уже был готов рвануть рукоять вверх, одновременно ударив оппонента плечом в грудь, но тут раздался властный голос Дургулеля, и толмач мгновенно перевел его приказ: «Остановитесь!» Расцепив оружие, мы с Сарасом синхронно сделали шаг назад. Телохранитель Мустасхира первым делом провел ладонью по режущей кромке своего меча, с удовольствием убедившись, что она абсолютно цела и не имеет даже зазубрины. С довольной улыбкой он вскинул клинок, демонстрируя его собравшимся, после чего мы одновременно обратили взгляды уже на мой меч. В груди будто пустота образовалась. В месте столкновения на Харалуге осталась четкая, глубокая, не менее половины сантиметра, зарубка. Я проиграл. Убедившись, что его меч лучше, Дургулель с едва заметной улыбкой, я впервые вижу ее, негромко заговорил. Толмач почтительно переводил. Меч из небесного железа весьма крепок, он лучше многих мечей, но он слабее царского клинка, выкованного на далеком востоке, и потому твое оружие не может быть принято в дар. На плечи словно бетонная плита навалилась, опустив их, я низко поклонился, ощущая все сильнее расползающуюся внутри пустоту. Переводчик продолжил. Но Мустасхиру нравится твоя доблесть, воевода. Дургулель Великий приглашает тебя на пир этим вечером. Вот это да! Подняв голову, я с растущим в душе ликованием посмотрел на царя Аланов, и вновь разглядел след блеклой улыбки в уголках его губ. Кажется, это добрый знак. Говорят, что человек, побывавший на войне хотя бы раз, побывал на всех войнах. В чем-то это утверждение справедливо, по крайней мере, если речь заходит о страхе, несправедливости, грязи, боли, голоде и тоске. Но, находясь на пиру Дургулеля, я начинаю подумывать о том, что человек, побывавший на одном средневековом пиру, побывал на всех пирах этой эпохи. Конечно, я могу и заблуждаться, но горы печеной дичи на столе и полные братины с хмельными напитками, шум разгоряченных дружинников, бахвалящихся, или что-то увлеченно друг другу доказывающих, или яростно спорящих, неровный свет факелов и удушливая духота, все это я видел не раз. А то, что я сижу за дальним от Мустасхира столом, а мой главный здесь противник, византийский посол, находится у самого подножия царского возвышения, все это напомнило мне первый пир у Ростислава. Правда, мой враг, вожак кассажских пиратов и по совместительству сын их князя, был воином и при случае принял вызов на поединок. Рами этого точно не сделает. А еще присутствие хитрого грека заставляет меня всерьез бояться даже дотрагиваться до кубка с вином. Понятно, сам он даже ни разу не посмотрел на меня за весь вечер, но разве сложно было подговорить, подкупить кого-то из слуг? Нет, умом я понимаю, что с византийской стороны будет чересчур опрометчиво травить меня в гостях у Дургулеля. Он явно оскорбится. А оскорбление такого государя, как Дургулель Великий, может быть чревато серьезнейшими последствиями. Но если вдуматься, ромеи ведь по возможности стараются использовать для разрешения конфликта чужие руки и мечи. Ну, повозмущается Мустасхир, погрозит пальцем, но... По сути, у Византии нет даже общей границы с Аланией, а вот у Тейму Таракани, чей посол из приближенных самого князя погибнет на царском пиру, очень даже есть. И таким образом, греки, даже подставив союзника, все равно столкнут его лбами с собственным врагом, а там, глядишь, и возмущение поутихнет, когда окажется, что у византийцев и ясов уже есть общий враг. Ох, не по себе мне от этих мыслей. Да только не поднимая кубок во время очередных чествований, я наношу оскорбление и присутствующим, и Мустасхиру. На мне скрестились многие недовольные, а то и откровенно злобные взгляды, и напряжение за нашим столом понемногу нарастает. Сидящий напротив меня Алан неожиданно встал и, презрительно кривя губы, что-то негодующе произнес, обращаясь ко мне, после чего, обернувшись к царскому помосту, заговорил уже громко. Подошедший со спины толмач глухо, напряженно перевел. Он говорит, что вы нанесли оскорбление эллинскому народу и Мустасхиру, отказываясь поднять кубок как за нашу землю, так и за ее славного правителя. Сделав короткую паузу, толмач продолжил, теперь переводя насмешливые слова Дургулеля, смотрящего на меня. Мустасхир спрашивает, отчего ты не пьешь вместе со всеми? Или тебе не сладко наше вино? Или ты не желаешь славить царя? Или не желаешь видеть Аланию цветущей? Понимая, что зашел уже слишком далеко, я решил пойти ва-банк, тем более что ромейский посол наверняка поливал меня грязью, когда Дургулель заводил с ним разговор. Встав, я заговорил коротко и зло. Я вижу на пиру посланника Базилевса и потому боюсь пить вино. Полгода назад корсунский Катипан пытался отравить меня и князя Ростислава на пиру в княжьем дворце. Рами был гостем, но попрал законы гостеприимства и законы Божьи. Лишь промыслом господа, направившего мой взгляд на руки Катипана, мы спаслись. А разве не отравили греки картвельского царя 10 Давида, дав ему яд в чаше во время причастия? Разве не отравили они собственного Базилевса Цимисхия или Василиссу Феодору? После завершения перевода толмачом в зале повисла тишина. Многие устремили негодующие взоры на меня, но кто-то с недоверием смотрел уже на византийца. Среди прочих я мельком увидел лицо Азнаури-вожа, он благосклонно кивнул мне, оказывая поддержку. Грузины, чью землю и свободу долгое время попирали ромеи, последних особенно недолюбливают, в том числе и за их необычайное вероломство. Какое кощунство! Отравить врага во время причастия. Настоящее изуверство. Нет, не случайно посол царя Баграта решил мне немного помочь. Не случайно. Обычно сладкоречивый, как и любой другой византийский дипломат, мой оппонент, однако, замешкался с ответом, видно не ожидая от меня столь яростной отповеди. И я, пользуясь моментом, продолжил в повисшей тишине. Рамейские вельможи думают только о себе, своем богатстве и влиянии. Они задавили собственный народ поборами, они разоряют простых людей хуже иноземных захватчиков. Именно поэтому жители Корсуни и Суража запросились под руку князя Ростислава. Громко запричитавший наконец византиец наверняка попрекает меня во лжи, но я еще громче заговорил, перебивая его негодующие вопли. «Позволь мне, светлый царь, закончить, и тогда уже и я, и все мы внимательно выслушаем посла Базилевса». Как только толмач перевел мои слова, Дургулель с каменным лицом прервал грека одним мановением руки и кивнул мне, разрешая продолжать. Я поклонился в пояс. «Благодарю тебя за мудрость, Мустасхир. Я уже говорил о том, что ромеи думают только о себе, и это действительно так. Они прикрываются единой для всех нас верой, и мы признаем их религиозное главенство, но разве это мешает им стравливать братьев-христиан, разжигать восстания внутри наших царств и идти на нас войной? Разве они не предавали твоего родственника, Мустасхир, грузинского царя Баграта Куропалата, мужа твоей сестры Барины? Разве не поддержали они его брата Дмитрия, когда тот войной пошел против своего государя, дробя и ослабляя притом грузинское царство? Разве они не воевали с грузинским царем Георгием, отцом Баграта, и армянским царем Аванис-Смбатом, захватив земли грузин и все армянское царство? 11 Разве не предали они позже племянника Аванис-Смбата, Гагика? Не сумев одержать верха над ним в открытом бою, они обманом выманили его в Царьград, обманом же заставили отречься от престола, а после убили 12. В этот раз после перевода толмача зал наполнился негодующими криками хорошо выпивших и быстро ярящихся мужчин, и вся их ненависть направлена на посеревшего от страха, съежившегося византийца. Но что поделать, если все то, что я сказал, правда? Подняв руку, я громко заговорил, стараясь перекричать возмущенные и гневные вопли. «Дайте закончить, дайте договорить. Ясы не слушают меня», но мой жест увидел Мустасхир. Дургулиль неспешно поднял руку, и крики тут же стихли. Повинуясь легкому наклону его головы, я продолжил. «Византийцы не раз обращались за помощью к аланам, не раз пользовались ею и не раз бросали вас, когда помощь была нужна уже исам. Разве помогли они вам, единоверцам, в войне с иудеями-хазарами, когда вы восстали против Кагана Аарона по греческому же подстрекательству? 13 Нет, но благодаря походу князя Святослава вы стали свободны. А разве не было союза между Мстиславом Удалым, князем Теиму Тараканским и Эланским царем? Разве не ходили ясы и русы вместе на Дербент 14 Ширван? Не воевали они вместе в землях Шаддадидов? Разве не помогли эланские богатыри князю Мстиславу в войне за отцовский престол? 15 Князь Ростислав протягивает свою руку и призывает возродить этот союз. Он готов поддержать твое войско, Мустасхир, опытными бойцами-варягами, греческими осадными мастерами, что строит пороки. Он даст тебе в помощь Теиму тараканских копейщиков и лучников, тех самых, кто 2 года назад разбил в бою катафрактов Пщитагира. Зачем вам, ясы, вероломный отравитель и предатель в союзниках, когда есть тот, чьи слова и рука одинаково тверды? Заключим же союз. Остаток фразы, переведенный толмачом, потонул в грохоте одобрительных криков, к моему вящему удовольствию. Однако в этой зале, как и во всей Алании, любые решения зависят только от одного человека, Дургулиля, и потому я неотрывно смотрю на его лицо в надежде увидеть хотя бы намек на положительные эмоции, и, кажется, вновь вижу тень улыбки в уголках губ Мустасхира. Однако мое ликование, равно как и выкрики собравшихся, обрывает властный жест царя. Дургулиль поднимает византийского посла, и в этот раз Рами все же сумел собраться и заговорить относительно спокойно и ровно. Он говорит, что Катипана вы выманили в Теймутаракань обманом, а после подло захватили, предали пыткам и вынудили себя оговорить. В это же время в Карсуне и Сураже подняли бунт подосланные и купленные вами люди, сумевшие взбаламутить жителей и ложью настроить против законного правителя, Базилевса. Толмач словно синхронный переводчик повторяет за византийцем, донося до меня смысл сказанного, за что я ему весьма благодарен. Рами говорит, что царя Давида убили его же подданные, и греки здесь ни при чем. Он говорит, что Цимисхия и Феодору настигла божья кара за предательство Никифора Фоки. Хаем, а в этом что-то есть. Также он говорит, что царь Георгий I напал на Византию, объединившись с мусульманским халифом Аль-Хакимом, а царь Гагик не выполнил воли дяди, завещавшего Армению империи. Все внимательно слушают Рамея, чьи слова также переводятся толмачом и чей голос с каждой секундой становится все более сильным и уверенным. Посол говорит, что сегодня у Византии, Грузии и Армении есть общий и очень сильный враг, пришедший с востока, турки-сельджуки. Царь их, Алпарслан, весьма опытный и искушенный полководец, и лишь вместе православные христиане смогут выстоять под новым исламским натиском. Он говорит о крепком союзе грузин и аланов и необходимости сегодня позабыть старые дрязги и держаться друг друга. Он говорит также и о нашем союзе с империей, напоминает о родстве грузинского, аланского и византийского правителей. Наконец оба толмача замолчали вслед за послом, и византиец, глубоко склонившись перед Дургулилем, с царского разрешения сел под негромкий, но одобрительный гул. Грек явно не зря ест свой хлеб, сумел таки обуздать гнев исов, вызванный моей речью. Но нельзя давать сопернику сказать последнее слово, и потому, дождавшись разрешения царя, я встал. Мои слова против слов Рамея. Я был там, когда Катипан пытался нас отравить, смотрел в его глаза на пиру, когда он признался, что желал нашей смерти. Я также был в Карсуне и своими глазами видел отчаянное, бедственное положение людей, желающих сегодня отречься от империи. Повторюсь, это мои слова против слов Рамея. После короткой паузы, позволившей собравшимся переварить сказанное, но не дав им себя перебить, я продолжил. Однако я согласен с послом Базилевса, угроза с востока чересчур велика и опасна, и православным воинам стоит держаться друг друга. Но разве остались еще в Византии собственные славные воины, кроме варяжских и нормандских наемников? И разве стоит во главе империи опытный полководец, каким, к примеру, был Никифор Фока, человек, понимавший нужды простого народа и не жалевший казны ради армии? Я скажу вам, нет, империя слаба и не подходит на роль союзника. Она скорее будет использовать грузин и аланов в качестве щита, которым и закроется от Алпарслана. Моим словам вновь сопутствуют одобрительные крики исов, и я продолжаю. И если Византия была бы по-прежнему сильна, разве сегодня стоял бы я здесь и вел бы речь от лица князя Ростислава? Нет, Ромеи уже давно бы навели порядок в Карсуне и Сураже, разбили бы наше войско в бою. Но вместо этого греки лишь наускивают вас на наши земли, пытаются нас стравить. Я вновь взял короткую паузу, после которой едва не закричал. Примите наш союз, примите нашу помощь в будущей войне. Вы не прогадаете. Я лично приведу войско Теймутаракани вам на помощь, и вместе мы сокрушим сельджуков. Оглушительный, торжествующий рев, повисший в зале, является мне ответом. Даже Дургулиль открыто улыбнулся и пока не спешит успокаивать своих подданных. В первые мгновения мне даже показалось, что я переломил ход переговоров, но тут Мустасхир бросил выразительный и немного лукавый взгляд на Рамея. В этом взгляде возможно прочитать все, что угодно, кроме решительного отказа. А минуту спустя Мустасхир подтвердил мои подозрения.